Глава третья. Побег. Следующим утром я предупредил Фараха, чтобы он ничего не ел и готовился к побегу. От этой пищи все равно желудок болел каждый день, а изредка выдаваемые бобы порождали в недрах моего кишечника такие бурные процессы вулканизации и газообразования, каких у меня и в армии не наблюдалось. С некоторых пор нас кормили исключительно завтраком и обедом. Данное обстоятельство не обрадовало заключенных, вызвало волну недовольства, но начальство мало это заботило. Пища готовилась в отдельном помещении, в которое я был вхож. Угостив папиросками поваров, я спокойно воспользовался тем, что они ушли подымить и подвешал в чан все свои заготовки. Как говорится, приятного аппетита! Большие кастрюли без следа приняли в себя всю гадость, что я приготовил. Надеюсь, глупых смертей не будет, но на все воля Аллах. Проблема обнаружилась, как обычно, вечером, когда, не дождавшись своей очереди к вожделенной кабинке, часть заключенных, сняв портки, сделали свои дела прямо на плацу. К утру уже весь лагерь пропитался специфическими миазмами, а количество больных в бараках просто зашкаливало. Народ начал бунтовать. К завтраку почти никто не притронулся, обед съели очень немногие, а зря. Его приготовили хорошо, даже продукты свежие подвезли, да и яд в него, разумеется, никто не добавлял. Но люди уже опасались сесть варево, которое предлагала им тюремная кухня. Я честно возмущался вместе со всеми, говорил, что пора уже задать вопросы начальству, но от обеда отказываться не стал, убедив поесть и Фараха. Настроение голодных и злых заключенных ухудшалось на глазах. Решив блефовать, я после очередной проверки стал подговаривать свой барак к бунту. Манипулировать людьми в таком состоянии проще простого, так что одним бараком я не удовлетворился, все зерно смуты и среди заключенных из других корпусов. Многие были недовольны, но открыто выступать боялись, нужна искра, бунта, и этой искрой стал я. Никто не хотел быть зачинщиком, я всех клятвенно заверял, что первым подам голос и возьму всю ответственность на себя. Правда, я все время забывал добавить, что обещать не значит жениться. «Братья, нас убивают, они специально это делают, надо призвать к ответу, надо потребовать от администрации прекратить этот беспредел. Мы должны бороться за свои права», — тихонько митинговал я среди корчащихся от боли и голода заключенных. Нужные слова упали на благодатную, хорошо удобренную за последние дни почву. Один за другим бараки отказывались уходить на место отдыха, объявив сидячую забастовку. Основная масса охранников ходила только с дубинками, поэтому вскоре из администрации пришли три тюремщика, вооруженные уже револьверами. А на вышках стояли на стороже охранники с французскими короткими автоматами. Хорошо, что пулеметов еще не было. «Что вам надо?» — обратился к нам начальник охраны тюрьмы. В ответ толпа сразу загомонила, выкрикивая лозунги, кричал и я, потрясая кулаком. Вперед выделился огромный и глупый негр, науськанный лично мной. «Мы требуем хорошей пищи и места в бараках, мотас, чтобы каждый имел, и чтобы вода чистая, и нужники не чистить, и сигареты, и ничего не делать». Старший охраны молчал с интересом, прислушиваясь к говорящему, потом прервал его. «Хватит. С едой мы разберемся. У вас кишечная инфекция, врачи уже вызваны, и завтра вас будут лечить». «Да завтра мы не доживем!» — выкрикнул Фарах. «Ты точно не доживешь!» — усмехнулся старший. «Они хотят убить меня!» — истошно заорал Фарах. Толпа заволновалась и дернулась в сторону охраны, та схватилась за револьверы, щелкнули затворы автоматов на вышках. «Они боятся нас, боятся!» — выкрикнул кто-то еще. «Идемте на них!» Толпа угрожающе двинулась вперед. Нервы у всех оказались на пределе. «Бей их! Что на них смотреть?» — заорал я и метнул деревянный молоток. Прочертив дугу, деревяшка врезалась в лоб старшему, отбросив его в сторону. И в тот же момент по заключенным хлестнула очередь из автомата. У часового тоже не выдержали нервы. Собственно, на этом и строился весь расчет. Однако, чтобы остановить многотысячную толпу, одного автомата мало. Бей их!» — взревела толпа и бросилась в бой. Несколько выстрелов из револьвера никак не могли остановить эту разъяренную лавину, и тройку тюремщиков просто смяли и тут же растоптали. Два десятка других охранников бросились бежать в разные стороны, побросав свои резиновые дубинки. Их догоняли и сбивали с ног, добивая уже на земле. Толпа кровожадна, а уж толпа из озверевших негров хуже всего. Схватив револьвер одного из полицейских, я бросился к ближайшей вышке, откуда строчил автомат. С трех других вышек тоже открыли огонь, но людей было много, их заслоняли крыши бараков. Ничего сделать эти часовые не могли. Револьвер холодил мою вспотевшую руку. Я прицелился и начал стрелять по охраннику на вышке. Два раза промахнувшись, я попал с третьего раза и ранил охранника. Не теряя времени, схватился за ступеньки и, быстро перебирая руками, полез наверх, где одним выстрелом прервал мучение раненого. Сняв автомат с трупа, я наскоро обшарил карманы в поисках запасных магазинов и глянул, что творится на других вышках и внизу. Там царила вакханалия. Прицелившись по другой вышке, я открыл по ней огонь и, кажется, попал. Заменив магазин, слетел вниз и побежал к воротам, которые уже пыталась вынести толпа. Автомат сказал свое слово. Запоры разлетелись искрами металла, толпа ударила в ворота и вынесла их. Парах тут же пробился ко мне, и, подхваченные толпой, мы выбежали наружу. Влажный и жаркий запах свободы щекотал ноздри. Тюрьма находилась на краю города, и до Джибути очень далеко. С собой ни еды, ни воды, лишь автомат да два магазина к нему. «Бежим!» — гаркнул я Фараху, и мы, выбросив придорожную канаву наши рубашки с именами и цифрами, побежали. Нужно оторваться от толпы. Для города осталось еще 20 километров, когда Фарах выдохся. Такими темпами дойти до его крайних кварталов мы бы могли только к утру, если, конечно, нас не поймают раньше. А в том, что полиция уже поднята на уши, я нисколько не сомневался. Короче, нужен транспорт. Мимо изредка проносились машины, объезжая нас по широкой дуге и обдавая выхлопами отработанных газов. Уже стемнело, и водители включили фары, в свете которых мы были словно кролики в лучах прожектора. Сзади блеснули очередные фары, бьющие ярким светом. Хотя нет, вру. Оглянувшись еще раз, понял, что горит только одна фара, и вообще это небольшой грузовик, а не легковая машина. Пожалуй, подойдет. Дернув за руку Фараха, я вышел с ним на середину дороги и выставил перед собой автомат. Ствол автомата находился как раз на уровне головы водителя, что сейчас сидел за рулем грузовика. И хоть фара горела у него одна, в ее мутном свете ясно был виден автомат и моя угрюмая фигура. Но судя по той скорости, что набирал грузовик, останавливаться он не собирался, а я не собирался отскакивать. Патрон уже давно находился в патроннике, а во мне буквально клокотали злость и ярость. Легкий автомат несколько раз дернулся у меня в руках, и лобовое стекло грузовика разлетелось на мелкие осколки. Целился я в верхнюю часть, и пули не задели водителя, прострелив крышу кабины. Визжа тормозами, грузовик пошел юзом и, медленно заваливаясь на бок, опрокинулся. Мы еле успели отскочить от бешеного грузовика, как он, скрежеща корпусом, проехался по шоссе и замер ровно посередине. Твою же мать! Гребаный я идиот, гребаные негроводятлы, гребаные Сомали, гребаная жизнь, гребаная тюрьма. И еще 30 названий с эпитетом «гребаные» сорвалось с моего языка после констатации самого факта ДТП. Движение оказалось почти полностью перекрытым, и от этого только было хуже. Но в любом минусе всегда есть и плюс. Это аксиома, не требующая доказательств. Для кого-то темнота — это ужас, а для кого-то — друг. Подбежав к кабине грузовика, я столкнулся взглядом с насмерть перепуганным водителем. По его виду трудно сказать, насколько он пострадал. Крови на лице незаметно, да и вообще видно, что он еще легко отделался. «Сиди внутри и не высовывайся, кто бы тут ни проехал, понял?» Я сунул ему под нос дульный срез автомата. «Чуешь, чем пахнет?» Для меня ствол пах порохом, а для водителя смертью. Он усиленно закивал головой, не в силах вымолвить и слова. «Окей», и я исчез в темноте. Первый раз я не пожалел, что негр, потому как разглядеть меня в чернильной ночной мгле было нелегко. Лишь грязно-серые штаны выделялись на общем фоне. Отскочив в сторону, я стал ждать подходящую машину, чтобы уехать на ней. Грузовик упал так, что проехать по одной полосе все же можно, пусть и зацепив обочину. Лежа в темноте, мы провожали взглядами редкие машины со стороны города. Всего их проехало две, и обе едва ли не разваливались, а мне нужно помощнее и получше, чем этот автохлам. Машины на секунду притормаживали, и, разглядев опрокинутый грузовик, объезжали его, прибавляя скорость. Никто не хотел связываться, а я не хотел останавливать их. Пусть едут куда хотели, а вот первое, что будет ехать в город, станет моей добычей. Щелкнув предохранителем, я уставился в темноту. Через 5 минут я, наконец, увидел долгожданные огоньки автомобиля, приближающиеся со стороны тюрьмы. Пора, решил я для себя и выскочил на дорогу. Изабелла Кларкс, выпятив пухлые губы, крепко держалась за руль автомобиля, который взяла на прокат в американском посольстве. Залетавший при открытое окно ветер трепал короткие обесцвеченные волосы высокой длинноногой блондинки. Она возвращалась с пляжа до Роле, где отлично провела время со своим спутником Яковом Джейпсом. Золотой песок, мелкие и мягкие, чистое ласковое море, жаркие объятия ее любовника и горячий секс, о котором она временами вспоминала, изрядно разнообразили ее время в этой стране. Яков Джейф числился вторым секретарем посольства, и познакомились они еще в Нью-Йорке на какой-то выставке, посвященной защите животного мира Африки. Сама Кларкс была журналисткой, работавшей в журнале National Geographic, и здесь находилась в командировке. Эту командировку она подгадала, чтобы встретиться со своей любовью, он же помог ей арендовать посольское авто. Жизнь казалась прекрасной, море теплым, а все негры миролюбивыми, человекообразными животными. Нет, Кларкс не считала себя расисткой, разве что совсем чуть-чуть, как и все белые американцы. Она спешила поскорее вернуться в свой отель и принять душ, чтобы смыть с себя морскую соль и пыль дороги. Яков спал, развалившись на заднем сиденье. Он, конечно, порывался вести машину, но потратил на нее столько сил, тут она лукаво улыбнулась, вспомнив их безумные ласки, что заслужил отдых. К тому же она и сама любила водить автомобиль, что и делала с удовольствием с тех пор, как впервые села за руль под присмотром отца. Ей нравились скорость и мощь железного коня, а Кадиллак, что она сейчас вела, радовался ей укращенной брутальностью. Ревел мотор, яркие фары, разрезая африканскую ночь, выхватывали из темноты дорогу и часть обочины. Навстречу изредка попадались машины, но с каждым часом их становилось все меньше и меньше. И теперь лишь редкие огоньки чужих фар, на мгновение светив морду ее Кадиллака, уносились прочь. До города оставалось совсем ничего, когда вдруг фары автомобиля выхватили из темноты лежащий посреди дороги предмет. По мере приближения к нему становилось ясно, что это потерпел аварию небольшой грузовичок. Она как-то видела один такой в порту. Обычно на нем перевозили свежий улов для последующей продажи или переработки. Пришлось нажимать на тормоза. Грузовичок улегся на дороге так, что его можно было объехать. Останавливаться здесь и разбираться с этим ДТП Изабелла не собиралась. На это есть дорожная полиция, да и страшно увидеть мертвеца, если водитель разбился. Тихо порыкивая мотором, Кадиллак аккуратно двинулся в объезд грузовика, когда перед ним, словно из-под земли, вдруг вырос высокий негр. От неожиданности девушка нажала на тормоза, о чем впоследствии горько жалела, не понимая, что тем самым избежала смертельной опасности. Неизвестный негр, недолго думая, сунул приоткрытое окно в ствол автомата и что-то сказал на своем. Потом повторил то же самое по-арабски. «No, I understand». «Фу, блин, американка. Yankee or English woman?» — помнил я некоторые слова. «I am American. American woman». «Ясно, суки американские. А ну-ка, выметывайтесь из машины». «Вот». «Что вот? Пошла вон». Я уже не стесняюсь в выражениях, по-русски материл ее. Спавший на заднем сиденье мужчина проснулся и в недоумении приподнял голову, с удивлением смотря на наглого негра. На машине стояли посольские номера, и лишь безумец осмелился бы остановить ее. Но им не повезло, и на их пути встретился именно такой безумец. Американцы не понимали русского языка, а я плохо знал английский, и на выручку мне пришел Фарах. Он, оказывается, знал и французский, и английский, и даже арабский. Полезный, что не говори, кадр. «Он предлагает выйти вам из машины, иначе вам будет очень плохо», — быстро перевел Фарах мои слова. «Рейп? Рейп?» — бормотала американка, пока мужчина пытался что-то сделать, ковыряясь сзади. «Что она бормочет, Фарах? Боится, что ее изнасилуют». «Сдалась мне эта крашеная уродина. Но ты скажи им, что если они сейчас же не улезут из машины, то я изнасилую и ее, и его, для профилактики, так сказать. Мы же из тюрьмы голодные. А потом расстреляю, и заодно пусть все из кармана вынимают, для нас сейчас деньги лишними не будут». Фарах перевел. В этот момент американец все же нашел, что искал, и вынул из сумки револьвер. Его довольную улыбку я видел раньше, чем револьвер, и сразу догадался, с какой радостью он так разулыбался. Ох уж эта американская улыбка! Вот ведь опять 25. Но почему люди, когда их спокойно просишь по-русски не лезть на рожон, обязательно сделают все наоборот? Я же во мне негр тупой. Ну негр, конечно, но не тупой же. И по-арабски сказал, все равно не понимают. Дураки, одним словом. Щелчок предохранителя. Из три патрона слегка всколыхнули ствол автомата, подбросив его вверх. Автоматные пули унеслись в ночное небо, пролетев над крышей, а я сунул ствол внутрь салона. Достать-то револьвер американец сумел, а вот быстро завести курок и выстрелить он не успел. «Бросай оружие, тварь американская!» — прорычал я по-русски. Слово их никто не понял, но ни дуло автомата, ни тон, ни зверское выражение моего лица не оставляли никаких сомнений в моих намерениях. Яков Джейбс, проснувшись, оказался шокирован происходящим. У него и в мыслях не возникало, что, возможно, такая ситуация, однако на них напали. Но он американец, а не сопли жуй, а у каждого американца в пользу не всегда есть оружие, и почти каждый им владеет. Револьвер лежал у него в сумке, в которой они побросали остатки своего пикника, уезжая с пляжа. Он о нем и забыл, брал так, на всякий случай, а сейчас вот вспомнил и вовремя. Наблюдая за действиями негра, Яков зарылся в недра сумки, мысленно ругая самого себя за безалаберность. Наконец, нащупал среди всевозможного барахла рифленый рукоять револьвера, он с победной улыбкой схватил ее и стал потихоньку вынимать. Но тут все пошло не так, как он планировал. Такой прыти от негра Джейбс не ожидал. Тот правильно понял его улыбку и не успел Яков достать револьвер и наставить его на грабителя, как автомат коротко рявкнул короткой очередью. «Вот и все», — мелькнула в голове начинающего дипломата запоздалая мысль, но выскочила она явно преждевременно. Не успевший еще растерять весь пороховой дым ствол автомата оказался в салоне автомобиля. Черный, чернее ночи дурный слез уперся почти в лоб Джеймса, а поверх автоматного ствола угрожающе белели белки глаз бандита, не суля ничего хорошего. Револьвер так и остался невзведен. Яков громко сглотнул, дернул острым кадыком. Шанс отбиться у него еще был, но взглянув на перепуганную Изабеллу, он со вздохом аккуратно положил револьвер на переднее пассажирское сиденье. «Мы выходим», — сказал он по-английски. «Плиз», — расплылся в ехидной улыбке наглый разбойник. В том, что улыбка была именно ехидной, Джейбс не сомневался, но приказ выполнил и медленно вышел из машины. Фарах вперед. Юркий и тщедушный негр сразу же нырнул на заднее сиденье и там застыл в ожидании. «Баксы!» — приказал автоматчик. И хотя хорошо знакомое слово прозвучало несколько странно, Джейбс понял, что речь о деньгах. «Все в сумке», — кивнул у нее Яков. «Леди!» — негр склонился перед Изабеллой то ли в шутовском, то ли в издевательском полупоклоне, картина отводя в сторону, свободную, от оружия руку, делая шаг назад, явно освобождая проход. «Ваш выход!» Изабелла вылезла вслед за своим любовником и в сердцах хлопнула водительской дверью. «Ключи!» Хам сложил пальцы щепоткой и выразительно потряс ими в воздухе. «Замке!» Бандит глянул через окно и, заметив висящий брелок, кивнул. За всем этим представлением пантомимой с интересом наблюдал с заднего сиденья подельник дерзкого грабителя. Изабелла же, как истинная женщина, больше всего жалела сейчас забытую на переднем сиденье сумочку, что не взяла в попыхах, но просить вернуть ее не посмела. Бандит быстро сел за руль, завел двигатель, однако, заметив ее сумочку, не уехал. Он наскоро выпотрошил ее, забрав несколько крупных купюр, и лишь после этого дал газу. Двигатель взревел, и машина резво сорвалась с места, затормозив возле грузовичка. «Можешь вырезать, амиго!» — проорали из кадиллака водителю грузовика. «Леди, держите свою сумку!» И дамский аксессуар вылетел через водительское окно, упав возле грузовика. Это не осталось незамеченным американцами. Кларкс бросилась к своей сумке, словно в ней хранились все сокровища мира, а страшный негр покушался на ее любимую губную помаду. Снова взревев мотором, машина умчалась, и вскоре о ней не напоминало ничего, кроме дыма выхлопных газов. Из разбитого грузовичка улез насмерть перепуганный водитель и стал сбивчиво рассказывать о том, что произошло. Опросив его, Джейпс понял, что это уголовники, и они, скорее всего, сбежали из тюрьмы, что находилось неподалеку. Изабелла рыдала, пришлось ее долго успокаивать, потом ловить машину и добираться до посольства. В общем, они оказались на месте только к утру. Яков Джейпс дал себе слово, что найдет и достанет из-под земли этих двух негров, особенно того, что стрелял из автомата. Плохо, что он так его и не запомнил. Его глаза, горевшие дьявольским огнем, тоже почти не отложились в памяти Джейпса, а ночью все негры черны. Да и похожи друг на друга, как две капли воды. Машину он нашел в этот же день, ближе к вечеру, она одиноко стояла, брошенная в порту. Все вещи, кроме денег, остались на месте, даже в бардачке все лежало нетронутым, в нем же нашлись и ключи, а вот бензин в баке почти закончился, плескалось что-то на самом донышке. Видимо, наглецы гоняли на посольской машине по всему городу, наслаждаясь своей безнаказанностью. В голове просто все это не укладывалось, но что поделать? Денег они потеряли немного, гораздо сильнее терзала обида. Джейпс впервые за всю жизнь почувствовал себя человеком третьего сорта. У него в сумке лежало 10 тысяч франков. В его кошельке и в сумочке Изабеллы набралось бы еще долларов 300, вот, собственно, и вся добыча черных налетчиков. Ничего. Он воспользуется всеми своими связями, подключит самого посла, но они найдут этих черных му и снова посадят. Да еще и сделают так, чтобы они жестоко пожалели о своем поступке. Так, успокаивая сам себя, он дошел до номера Изабеллы и, постучав, услышал разрешение войти. В комнате Яков кратко рассказал о своих поисках и возможных путях их общей мести. А потом... Потом он забылся в жарких объятиях белой журналистки. Словно забывая обо всех неприятностях, они любили друг друга, пробуя разные позы. И в глубине души Джейпс был благодарен этому вонючему негру за то, что подруга так любила его.